И мы отметили это важное событие чаем, соком и булочками. Разумеется, в этот раз нас не везли на лодочках через озеро. Нас ждали сани, запряженные жуткими пародиями на лошадей. Я их видела. Ну, конечно, ведь в прошлой жизни я видела немало мертвецов. Хоронила родственников, видела жертв ДТП и несчастных случаев. Было бы странно, если бы я за всю жизнь ни разу бы с чем-то подобным не сталкивалась. Это не считая собственной смерти. В замке мы сперва направились в свои спальни, чтобы оставить там теплые мантии. Девочки оценили мою новую муфту. Мы все привезли по большой жестяной коробке чая. Мистера Крауча заинтересовал чай в пакетиках. Я рассказала ему о наших чайных посиделках и о том, что обещала привезти свою долю. В магазин мы выбрались вместе. Мой дед бывал в Макдловском мире, но супермаркеты его пугали. Он не любил толпу и толкотню, не разбирался в кредитных картах, талонах на скидку и тому подобном. А вот в дорогих магазинах, где все было пристойно и достойно джентльмена, охотно бывал. Мы направились к Фортнуму и Мейсону. Мистер Крауч в дорогом пальто из шерсти викуньи, строгом костюме, начищенных до зеркального блеска зимних ботинках и старомодном котелке выглядел достойным пожилым джентльменом. А моя слегка трансфигурированная теплая мантия смотрелась необычным пальто и не воспринималась как экзотика. Разные виды чаев мы купили и домой. Барти тоже оценил чай в пакетиках. Качество действительно чуть хуже, согласился он, но очень удобно, и столько видов. Жалко, что когда я учился в Хогвартсе, то не знал о таких вещах. У нас тоже были чайные наборы в спальнях. К этому изобилию прилагались коробки конфет, печенья, марципана и мармелада. Надеюсь, мы это сумеем съесть до конца учебного года, прокомментировала гору сладостей Фэй. По поводу моей совы никто не сказал ни слова, из-за чего я сделала вывод, что привозить почтальона и питомца фамильера было обычной практикой. Мистер Крауч был абсолютно прав. Потом мы все направились в большой зал. Дин и Шеймус радостно с нами поздоровались. Невилл улыбался. Поттер и Уизли выглядели как-то странно. В замке что-то произошло, я посмотрела на стол преподавателей. Снейп выглядел подозрительно довольным. Дамблдора и Квирелла видно не было. Ну, может, позже появится. Надо будет к мистеру Хэнксу подойти насчет полетов, сказал Шеймус. Мне ребята на каникулах пару финтов показали. Девочки, вы как? Здорово, сказала я. Надо узнать, что там с нашей полосой препятствий. Нету вашей полосы, буркнул Поттер. Хэнкс ее обещал позже восстановить. Вы чего? Возмутился Дин. Это вы, что ли? Какого? Это не я, ответил Гарри и бросил неприязненный взгляд в сторону близнецов Уизли. Ну да, можно было не сомневаться. Летали оболтусы неплохо, но ведь просто летать неинтересно. И все-таки, что же они там натворили? Что случилось-то? Обиженно спросила Лаванда. Она все набиралась духу пройти полосу. Они, кивнул в сторону близнецов Гарри, захотели засунуть туда Богарта. И нарушили все чары. Водопад из иллюзорного стал настоящим. И все размыло. Дин и Шеймус бросали на ржущих как ни в чем не бывало идиотов злобные взгляды. Девочки расстроились. Мне стало не по себе. Ну и шуточки. А если бы у них получилось лететь на приличной скорости и столкнуться со своим самым большим страхом? Там ведь и их родной брат был. Юмористы. Жалко, что их папаше никто не подарил пачку презервативов и не объяснил, как ими пользоваться. Настроение испортилось. Невилл покачал головой. Сам он полосу не проходил, но всегда болел за нас. А еще что на каникулах было? Спросила я. Меня вот мистер Крауч в министерство водил, в свой департамент. Там все очень интересно устроено. Подумаешь, подал голос молчавший до сих пор Рон, я там много раз был, ничего интересного, меня отец водил, я пожала плечами. Девочки хихикнули, Рон надулся, видимо вспомнив разницу в должностях между своим отцом и моим дедом. Да уж, я прекрасно понимаю, что это нехорошо и некрасиво, но буду без малейшего зазрения совести пользоваться всеми преимуществами, которые дает мое положение. Послышался звон, кто-то привлекал внимание, постукивая вилкой о бокал. Я повернулась на звук, столь старомодным способом вниманием студентов пыталась завладеть МакГонагал. Рядом вставал со своего трона Дамблдор, а я и не заметила, как он вошел в зал. «Прошу минуту внимания», — сказал он, — «профессор Квирелл покинул нас по семейным обстоятельствам. Теперь защиту от темных искусств будет преподавать мистер Дженнингс. Он раньше служил в Аврорате, у него большой опыт». Мы похлопали. «Эй, Поттер!» — позвала я. «А что случилось? Ты же тут был, или вам не сказали?» «Я не знаю», — ответил Гарри, вроде все тихо было, а потом вдруг заявилась целая толпа, и к директору. «Что там было, я не знаю, но мы с Роном слышали какой-то дикий визг, а профессора Квирелла мы после этого не видели». Над столом повисла тишина, студенты удивленно переглядывались. Рон Уизли надулся от важности и явно собирался делиться подробностями, о которых не имел ни малейшего понятия. «Ты хочешь сказать, что это профессор Квирелл кричал?» – переспросила Лаванда. «То есть визжал? Я не знаю, кто там визжал», – повторил Гарри, «но это очень жутко было, а профессора мы с тех пор не видели. Мне стало не по себе. Вот незадача, а так хотелось помочь. Может, он все еще жив? Нелепый зайка, посылающий сигналы СОС, не имеющий возможности позвать на помощь. Может, его в Мунго отправили через камин? Как бы узнать? Эх, хотя я обещала деду писать обо всем. Нужно лишь аккуратно составить письмо и отправить скрипки. Но теперь было понятно, чего это у Снипа такая довольная физиономия. Избавился от одержимого коллеги, не надо больше патрулировать запретный коридор. Куча свободного времени. Тем более, если ему приходилось проводить тренинги по ЗАТИ для пятых и седьмых курсов Слизерина. Хотя полосу препятствий могли и оставить. Ведь если Поттер не проболтался про пушка, а я все больше верю, что им с Роном псинку продемонстрировали, директор может думать, что и про остальные приключения никто не узнает. Могут организовать шоу для отдельно взятых первокурсников. Квирелла можно и под чарами изобразить, типа в школу пробрался, и как бы с ней поизображать не заставили. Но это пока не важно. Важно узнать, что там с Квириллом. Может, еще жив? Так что сразу после ужина я написала письмо деду. Попросила его узнать, что случилось с Квириллом, описав жуткий то ли крик, то ли визг, который слышал Гарри Поттер. Повздыхала над уничтоженной полосой препятствий, поблагодарила от имени девочек за угощение и спустилась в гостиную. «Невиллу, ты не знаешь, как пройти в совятню?» – спросила я. «Знаю», – сказал он, – «пошли вместе. Мне надо письмо бабушке отправить. А во, как интересно. Похоже, что ему тоже дали задание». Поттер с интересом поднял голову. «Я с вами», — сказал он, — «хочу Худвиг проведать». Так пошли. Рона видно не было. Наверное, рассказывает мальчишкам про жуткий крик Квирелла. Ну и пусть. Некоторое время мы шли молча. «А как тут было на каникулах?» — спросила я, чтобы поддержать разговор. «Жутко, наверное. Во всем замке всего несколько человек. Еще хорошо, что ты в спальне не один был. Я бы, наверное, и спать боялась». «Нормально было», — сказал Поттер, «хотя временами и жутковато, но мы гуляли, на метлах летали». Тут он вздохнул, вспомнив разрушенную полосу. «Спасибо вам за подарки», — сказал Гарри. «И тебе спасибо», — сказала я, «конфеты были очень вкусными». Он кивнул. В совятне я погладила по перышкам Квикки, угостила его лакомством и привязала к протянутой лапке письмо. «Мистеру Краучу лично в руки», — строго сказала я. Квикки ухнул и вылетел в окно. «Уж не знаю, какому мистеру Краучу он отдаст письмо, но не могла же я при ребятах говорить, что старшему. А Барти передаст, я уверена. Он сам переживал из-за того, что у нас тут творилось». Леди Лангботтом лично в руки. Невилл привязал письмо к лапке большой амбарной совы. Поттер задумчиво поглаживал свою Худвиг. «Крауч», — позвал он, — «помнишь, я спрашивал тебя про Фламеля?» «Помню», — ответила я, — «ты с ним познакомился? Он приезжал в Хогвартс?» «Нет, просто как думаешь, если бы философский камень спрятали в Хогвартсе, а зачем?» Задала я совершенно логичный вопрос. Он вздохнул. «Это секрет, и не мой секрет. Ну если секрет, только знаешь, я уже говорила, Фламелю больше 600 лет. За эти годы он всяко научился свое имущество прятать, и вряд ли отдаст кому-нибудь философский камень. А может это и не камень вовсе, просто так называется. Ведь упоминается еще и черный порошок, или еще тинктура какая. Говорят же про камень», — сказал Невилл, — «но ты права, его никто не видел и не знает, что это такое». Поттер несколько раз кивнул и вздохнул. «Послушай», — сказала я, — «раз уж это такой большой секрет, что ты нам ничего сказать не можешь, то возьми и напиши письмо самому Фламелю. Он-то точно должен знать, где находится философский камень. И даже если нашелся вор, который сумел его украсть, то, может быть, ты сделаешь доброе дело и поможешь почтенному волшебнику». «Почему украсть?» – переспросил Гарри. Я пожала плечами. «Ну а как он еще мог оказаться в Хогвартсе? И кто у нас такой продвинутый ворюга, что самого Фламеля обокрал? Я уже начинаю бояться за свой Паркер с золотым пером и запас чая и конфет. Да ну тебя, Крауч, надулся Поттер. Скажешь тоже, а что вы тут делаете, блин? Может, с ней кусачок для ловли бабочек подарить, для полноты образа, и сандалии? Письма отправляем, сэр, отрапортовал я. Тогда обсуждайте свои дела потише, загадочно проговорил Снейп, а то кто-нибудь может решить, что вы обдумываете план. Есть ли у меня план, есть ли у меня план, у меня всегда есть план. Тьфу, привязалась. Мы уже уходим, сказал Невилл. Мисс Крауч, обратился ко мне мастер зелий, благодарю за подарок. Хотя, если честно, то подобные авансы несколько настораживают. И в мыслях не было, сэр, я честно похлопал ресничками, но вы все-таки тратите на нас часть своего личного времени. И я надеюсь на консультации в будущем. Он кивнул и, как всегда, эффектно удалился. По-моему, он за нами следит, не очень уверенно проговорил Невилл. А что ты ему подарила? Бутылку коньяка, ответила я, а следить ему по должности положено. Судьба у него такая, и работа. Поттер подозрительно посмотрел на нас, но ничего не сказал, и мы направились обратно в гостиную. Жалко, что чаю вместе не попить, сказала я. Ага, согласился Невилл. Поттер задумчиво промолчал. Мы с девочками выпили чаю, обсудили подарки и каникулы, посетовали на испорченную полосу препятствий и легли спать. Глава 10. Уроки шли своим чередом. Новый преподаватель затек своим обязанностям, подошел ответственно и первым делом научил нас подавать сигнал бедствия и вызывать авроров. По-моему, это было самым правильным. Справиться с взрослым злоумышленником или какой злобной магической тварью у первокурсников вряд ли получится. Самое разумное – позвать на помощь профессионалов. Хэнкс восстановил полосу препятствий, дополнив ее несколькими скоростными участками и наколдованными зеркалами. При этом было строго заявлено, что близнецам Уизли запрещено даже приближаться к ней. «Раз уж с мозгами беда», — строго сказал наш учитель полетов, «то нечего им тут делать, запросто младших загубит. С такой пакостью, как Бобгард, в созданных условиях не всякий взрослый справится». Вуд пробовал возмутиться. Все-таки квиддичные команды тоже пользовались замечательным полигоном. Но на нашу с Хэнксом сторону встали квиддичисты других факультетов. «Раз уж не можешь уродов в рамках держать, Вуд, то и нечего им тут делать», — выразил общее мнение Маркус Флинт. «Мистер Хэнкс прав. А если ты боишься, что не сможешь команду как следует подготовить, то ищи других загонщиков. Пусть мелкие летают. У меня на следующий год ловец Хогвартс заканчивает». Я себе среди этих летунов кого и присмотрю. Дэвис и Дикгари кивали. Вуду пришлось уступить. Уж не знаю, какую воспитательную работу он провел, но рыжие притихли. А наши занятия соизволил посетить сам Драко Малфой. Снизошел. Ну как же, наверняка будет пробоваться на ловца. Нужно перед капитаном команды покрасоваться. Но летал он хорошо, ничего не скажешь. И продолжал грозиться, что на следующий год у него будет самая крутая метла. У меня тоже будет, хотя я за крутизной и не гонюсь. У деда было несколько метел, вполне приличные кометы и чистометы, уж одну-то я всяко смогу взять. Мы с Барти полетали по парку, мне понравилось. Что касается Квирелла, то дед меня поблагодарил за информацию, но велел сидеть тихо и не высовываться. Я и не собиралась, но любопытно же. Невилл очень ответственно подошел к пополнению запасов ингредиентов в нашей походной лаборатории. Всякие травки и корешки с цветочками были высочайшего качества, даже я заметила. «Это из наших с бабушкой теплиц», — смущенно сказал мой напарник. Она очень обрадовалась, что у меня теперь хорошо зелья получаются. «Я еще перед школой пытался кое-что сварить, мне дядя Элджи советовал практиковаться». Невилл вздохнул и махнул рукой. Похоже, что и за взорванные котлы в каноне основная ответственность была на добром дядюшке. Макаренко, блин, чтоб его самого за ногу в окно вывешивали. А я с хитрым видом выложила ту самую книгу про свойства и использование в зельеварении яда жаб из библиотеки Краучи. Маги этот ингредиент широко применяли. Было даже специальное заклинание, чтобы получать яд, не пугая и не травмируя фамильяра. Мне его Барти показал. Ух ты, восхитился Невилл. «Попробуем сварить, сперва как следует изучим», — сказала я, чтобы чего не вышло. Невилл кивнул, глаза у паренька загорелись. «Еще бы, только бы нам с ней всю малину не обломал». Но пока декан Слизерина в наш класс не заходил, то ли занят был, то ли взятка подействовала. Нет, эту скотину одной бутылкой даже очень хорошего коньяка не проймешь. На уроках он вел себя как всегда. критиковал гриффиндорцев и нагло добавлял баллы слизеринцам. Поттер иногда обиженно сопел, Уизли потом долго не мог успокоиться, а я временами чуть не начинала ржать в голос. Это было настолько нарочито, что слов не было. Ну как маленький, честное слово, вампирит, что ли, демонстрирует собственное исключительное положение, этакий мелкий фак директору, проверяет на прочность малышню, нафига ему все это, и ведь не спросишь. Если не считать слизеринцев, то он никогда не наезжал на фей, но у нее зелья всегда были на высшем уровне, помощь дедушке-аптекарю сказывалась, и меня тоже не трогал. Ну, ведь я повода не давала, остальные периодически получали нагоняй, но Лаванда и Парвати относились к ним философски, Дину и Шеймусу было все равно, Невиллу тоже неплохо справлялся, да отдувались почти за всех Поттер и Уизли. Уизли получал больше остальных, нет, ну даже полный идиот бы догадался, что дело здесь не в природной стервозности Снейпа, хотя и в ней тоже, но и в том, что Уизли ни разу не сварил хотя бы удовлетворительного зелья. Ну не любит учителя, если абсолютно все, что они говорят, пропускается мимо ушей, а ученик выполняет задание на Эна отвяжись. Тут не надо быть Снейпом, чтобы не взлюбить такого оболтуса. А уж кто-кто, а декан Слизерина свой предмет просто обожал. А тут такое, и как еще не отравил. Интересно, сколько раз за урок ему хотелось повторить мой финт с вылитым на рыжую голову зельем. Похоже, что меня не трогают еще и поэтому. А еще у Невилла на трансфигурации получилось с первого раза превратить мышь в табакерку. МакГонагал своим глазам не поверила. И, похоже, что именно она написала письмо леди Лангбаттом. Потому что за ужином абсолютно счастливый Невилл угощал нас вкуснючим тортом. Интересно, как быстро закончится это благолепие. Ведь просто не может быть, чтобы все было хорошо, тем более в этой сказке. И я, как всегда, оказалась права. Началось все, разумеется, с очередного визита декана Слизерина в наш класс. Мы как раз доваривали веселящее зелье. Наше участие на этой стадии не требовалось, и мы обсуждали отсылки в моей книге про зелья на основе жабьего яда к интересным наработкам китайских и вьетнамских зельеваров. Надо бы эти книги поискать, загорелся Невилл, а то и мастера какого пригласить, вдруг моим родителям поможет. А что вы тут делаете? Послышалось от дверей, очень захотелось ответить, что плюшками балуемся, но я сдержалась. Веселящее зелье варим, сэр, честно ответил Невиллу. С ней псунул нос в котел и кивнул, и выдернул у меня из рук книгу. Очень интересно, мисс Скрауч, а кто мне обещал варить только те зелья, что мы проходим на уроках? Так мы не варим, сэр, мы просто интересуемся. Он быстро пролистал книгу и взглянул на Экслибрис, знаменитая библиотека Краучи, сказал он. Надеюсь, ваш дед в курсе? Конечно, сэр, я ничего не беру без спроса, но вы можете проверить. Он с видимым сожалением вернул мне книгу. Да он просто книжно-зельеварный клептоман. В жизни не поверю, что у него чего-то такого нету. Или это какое-то редкое издание? И какое же зелье из этой книги вас заинтересовало? Спросил он. Невилл взял у меня книгу и раскрыл на нужной странице. Снейп вздохнул. Это очень интересные исследования, мистер Лангбаттом. Но, к сожалению, коллеги с Востока не любят делиться своими открытиями с нами. Разве что вам с леди Лангбаттом удастся пригласить их специалиста в Лондон. Но это может быть очень дорого. Проконсультируйтесь в Мунго, а я со своей стороны могу узнать, кто именно работает в этом направлении. Ну а вы, мисс, что вас интересует? И я не удержалась. Сэр, я слышала, что яд жаб обладает галлюциногенным действием. Некоторые наркоманы даже специально пугают жаб и слизывают потом яд. Снейп удивленно приподнял бровь. Да, это действительно так. Но я надеюсь, что вы не собираетесь поступать подобным образом. Невилл в ужасе уставился на меня. Нет, сэр, я честно смотрела в глаза профессора. Просто я подумала, что в макгловских сказках часто упоминается сюжет, когда герой или героиня целуют жабу, а та превращается в прекрасного принца или принцессу. Так вот, как вы думаете, это не может быть связано с галлюциногенным воздействием яда? Или это все-таки чары? Я хотела еще с профессором Флитвиком проконсультироваться, но раз вы сами спросили. Невилл осторожно присел на стул. Снейп несколько долгих секунд смотрел на меня каким-то странным, ничего не выражающим взглядом. Неужели проняло? Ай да я. Должен заметить, мисс Скрауч, что вы поставили меня в тупик, наконец заговорил Снейп. Я как-то никогда не рассматривал макгловские сказки с этой точки зрения, но должен согласиться, что такая идея имеет право на существование. Очень интересное наблюдение. Наше зелье чуть не выкипело, и Невилл бросился его спасать. Потом мы все убрали, вежливо распрощались с профессором и отправились в гостиную факультета. Снейп проводил нас потрясенным взглядом, а мы еще немного пообсуждали мою идею. «Невилл», — строго сказала я, — «ты про это свойство яда никому не говори. Сам знаешь, что у нас в башне есть любители. До Бетти им не добраться, а Тревора могут замучить. Но у меня есть идея». Невилл кивнул. «Уж не знаю, до чего додумался Снейп, но он попросил меня задержаться после следующего урока зелий». Уизли злорадно заулыбался, а Невилл замешкался было в дверях, но я покачала головой, и он вышел из класса. Дверь захлопнулась. «Мисс Крауч», — начал Снейп, — «когда мы остались одни, у меня к вам большая просьба. После нашего разговора я поискал в своей библиотеке информацию о тех зельях и нашел несколько интересных рецептов, где используется яд жабы, в том числе, и лечебных. Но сейчас жабы спят, и раздобыть свежий яд не так-то просто. К тому же ни у кого из слизеринцев такого фамильяра нет. Вы не могли бы помочь мне?» Я закусила губу. «Я добавлю баллы», — намекнул Снейп. Я вздохнула. «Сэр, баллы — это неинтересно. Сколько бы вы ни добавили, близнецам Уизли этого на одну шалость не хватит». Уголки его губ чуть дрогнули. «А что же вам интересно, мисс Крауч?» На какой-то миг мелькнула шальная мысль спросить про Квирелла. «Нет, опасно. Хотя я и могла слышать от Поттера про ужасный визг. Вы действительно можете помочь родителям Невилла, сэр?» — спросила я. «Я могу попытаться, мисс, но я не всесилен». «А для себя вы ничего не хотите?» «Хочу», — честно ответила я, — «но это все как-то. Сэр, мне абсолютно не жалко яда Бетти, и я с удовольствием его вам принесу. Я знаю, что у волшебников не принято оставаться кому-то должным, но, может быть, мы этот вопрос перенесем на потом. Я хочу сказать, что мне тоже может понадобиться помощь взрослого мага. Вдруг я не смогу обратиться к мистеру Краучу, а к профессору МакГонагал вы обратиться не хотите?» — спросил он. «Сэр, я буду с вами откровенный. Когда профессор МакГонагал принесла мне письмо из Хогвартса, она обработала моих родителей каким-то артефактом, а потом и меня, когда я на Диагон-Аллее начала задавать слишком много вопросов. И она ничего не делает для того, чтобы хоть как-то окоротить близнецов Уизли, а ведь они учатся на нашем факультете. Поэтому я лучше обращусь за помощью к вам, сэр». Снейп на мгновение прищурил глаза. «Хорошо, мисс Крауч, я вас понял. Если вам понадобится помощь, то можете смело обращаться ко мне, и я бы предпочел взять яд сам. Приходите после ужина». «Как скажете, сэр». И я покинула класс с зельеварения. «Кажется, мы договорились». Невилл с пониманием отнесся к тому, что Снейпу понадобился жабий яд. Он не говорил прямо, но было ясно, что у него появилась надежда на исцеление родителей. Даже предложил пойти со мной вместе с Тревором на тот случай, если Снейпу понадобится больше яду. «Знаешь», — тихо сказала я, — «думаю, что он в таком случае и попросил бы у тебя. Но я ему скажу, что ты тоже можешь помочь с ингредиентами». Невилл энергично закивал. «Я и растения мог бы у бабушки попросить. В школьных теплицах много чего нет. Профессор очень известный мастер зелий. Знаешь, многие удивляются, что он преподает в Хогвартсе. При его талантах давно мог заниматься чистой наукой и только изредка варить сложные зелья на заказ за бешеные деньги. Да уж». После ужина я взяла Бетти на руки и направилась в подземелье. Тащить ее в переноске мне не хотелось. Снейп был у себя в кабинете. Я посадила Бетти на стол. «Вот, сэр, только, пожалуйста, не делайте ей больно. Если что, я знаю заклинание, мне его мистер Крауч показывал, и у меня хорошо получается. Должен заметить, мисс Крауч, вам чрезвычайно повезло, что выяснилось ваше родство с чистокровным родом. В противном случае, никакого колдовства на каникулах и редких книг из фамильной библиотеки не было бы». «Я понимаю, сэр. Скажите, а часто случается, что студенты, которые поступают в Хогвартс как маглорожденные, оказываются полукровками или чистокровными?» «Понятия не имею, мисс. Вы уже должны были понять, что магический мир не так уж отличается от магловского в отношении к своим обитателям. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Кто-то пытается выяснить свое происхождение, ищет родственников, а кому-то все равно. Бескорыстно помогать никто не будет. Продемонстрируйте мне заклинание, сперва не на жабе». Я взмахнула палочкой и четко выговорила заклинание. Он кивнул. «Все правильно. Приступайте. Бетти была не против поделиться с нами жабьим молоком, и Снейп быстро наполнил флакон. «Большое спасибо, мисс, сэр, Невилл просил меня передать, что у его жабы тоже можно взять яд, и еще они с леди Лонгботтом будут рады поделиться с вами редкими растительными ингредиентами. Честно говоря, мисс, я бы не хотел быть в долгу сразу у двух гриффиндорцев», — пробормотал Снейп. «Невилл мечтает о том, чтобы нашелся способ вылечить его родителей, сэр. Он не будет у вас ничего просить или требовать». Он как-то грустно усмехнулся. «Это понятно, мисс. Я взяла Бетти на руки. Мы пойдем, сэр?» «Да, мисс Скрауч, доброй ночи». «Доброй ночи, профессор Снейп». А между тем приближался день рождения Лаванды. Я проконсультировалась с дедом, чтобы не попасть впросак. Для одноклассницы подарок должен был быть не слишком личным. Идеально подходили книги, конфеты или полезная, но нейтральная вещица. Дарить книгу я не стала. Учебники Лаванда и сама купит, а нормальной художественной литературы у магов не было. Дарить Макгловское я поостереглась и заказала модную новинку. Красивое перо для письма с золотым наконечником, украшенное стразами. Ну, я решила, что это стразы. Стоило оно 2 галлеона, то есть, это явно были не бриллианты. А в магических финтифлюшках я пока не очень разбиралась. Лаванда была в восторге. Мне было приятно. Другие девочки подарили конфеты, зачарованный ежедневник и забавный будильник в виде веселого кролика, который барабанил лапками в установленное время. Мальчики тоже разорились на конфеты. Был торт со свечками. Невилл принес букет роз из школьных теплиц. Все было очень мило. Даже Рон Уизли буркнул что-то поздравительное. Интересно, почему в каноне об этом не было сказано ни слова? Такое впечатление, что день рождения отмечал только Гарри Поттер. А ведь у его друзей этот важный для детей праздник выпадал на учебный год. И Гарри жадиной не был. Странно. В честь своего дня рождения Лаванда решилась таки пройти полосу препятствий. Мы все болели за нее, и у нее получилось. А вечером, коротая время в гостиной с ребятами, я засекла Поттера. Я не следила за ним специально, просто случайно взглянула в сторону выхода. Портрет, закрывающий проход в нашу гостиную, отъехал влево, а потом встал на место. Но никто не вышел и не вошел. Мантия-невидимка, и куда поперся наш герой? Очень интересно. Насколько я помню, нехорошее зеркало ему должны были показать на каникулах, и тогда же убрать. А куда же он пошел, и почему никто кроме меня ничего не заметил? Мантия-невидимка дает именно невидимость. Звуки и запахи она не убирает. У Поттера, конечно, супер-пупер эксклюзив, но тем не менее, и обычный 11-летний пацан, это вам не ниндзя. Разумеется, большинство мальчишек и девчонок и дракона не заметит, пока он им на голову не сядет, но хотя бы случайно могли обратить внимание на некие странности, на ту же дверь в спальню или портрет на входе, например. Уж на что Барти был аккуратен и то не смог предусмотреть всего, например, того, что я на него самым банальным образом сяду. Чары отвлечения внимания существуют, это я точно знаю. То самое отвести глаза, будешь смотреть в упор и не заметишь. Можно ли было в дополнение к невидимости наложить такие чары на мантию Поттера? Хрен его знает, все-таки дар самой смерти. Хм, а если колдовать другим даром смерти? Палочка-то сейчас у директора, а дары смерти между собой связаны, если верить легенде. Допустим. Но почему тогда я обратила внимание на перемещение Гарри? Мне позволили заметить, специально привлекли внимание, значит, я все-таки нужна в этом пока еще не Трия, несмотря на то, что посоветовала Поттеру написать письмо Фламелю. Ничего не понимаю. Будем надеяться, что это просто случайность. А потом Гарри снова заглянул к нам с Невиллом на индивидуальные занятия зельями. Все-таки решил заниматься с нами? Спросила я. Он подошел к столу, на котором мы раскладывали инструмент, и задумчиво взял в руки серебряный нож. Никак не могу понять, почему они разные. Ну, эти ножи. Почему что-то нужно резать стальным, что-то серебряным, а что-то вообще разделывают заклинаниями? Некоторые ингредиенты инертны, они не вступают в реакцию с материалом, из которого сделаны инструменты. Их можно резать обычным стальным ножом. Иногда взаимодействие с металлом улучшает качество ингредиента, тогда нарезают серебряными, медными или бронзовыми ножами. Есть еще ножи из кости, а магией разделывают то, что даже в руки взять нельзя. Это определяли опытным путем, и это было в той книге, что мы тебе рекомендовали. Он косо взглянул на меня. Рон считает, что в замке спрятан философский камень, без перехода сказал он. Уизли стал разбираться в алхимии, Или он знаком с Фламилем, а тот ему по секрету сказал, где прячет такую вещь. Тоже мне, дипломат. Невилл хихикнул. Поттер передернул плечами. Ладно, когда я ходил в банк за деньгами, Хагрид что-то забрал из ячейки Гринготса. Что-то маленькое и жутко секретное. Потом оказалось, что эту ячейку взломали. Но там уже ничего не было. И Хагрид сказал, что это секрет Дамблдора и Фламеля. И что? Спросила я. Камень хранится в запретном коридоре. И там часто бывает Снейп. Мы с Роном думаем, что он хочет украсть камень. Невилл уставился на Поттера круглыми глазами. «По-твоему, профессор Снейп решил разжиться золотишком и жить вечно?» – спросила я. «Ну так и пусть. Тебе жалко, что ли? Ты не понимаешь. Снейп хочет возродить того, кого нельзя называть. Зачем?» – спросила я. «Ему что, стало скучно, и он решил развлечься таким образом?» Невилл покачал головой. «Да ну тебя!» – разозлился Поттер. «Я секрет рассказываю, важные вещи. Послушай, Поттер, профессор Снейп сильный взрослый маг», – сказала я. «Даже если ты прав, то чем ты можешь ему помешать? Если у тебя есть реальные доказательства того, что он планирует преступление, то стоит сообщить в полицию, или хотя бы директору Хогвартса». Директор сказал, что он доверяет Снейпу, и Хагрид сказал, что Снейп среди тех, кто защищает камень. Они не знают, какой он гад и предатель. «Силен профессор», – пробормотал и я, – «стольким сильным магом мозги запудрил, уважаю». Но нам вдвоем с Роном не справиться. Вы же нам поможете? За что? Мерлин, Моргана и все местные фири. За что? Вам с Роном? Переспросила я. Я с этим придурком даже разговаривать не собираюсь. Не то что вместе глупостями заниматься. Вообще-то, это ты вылила ему зелье на голову, прищурился Поттер. И еще раз вылью, пообещала я. Знаешь, Поттер, я не хотела тебе этого говорить, потому что я понимаю, что это больно. Но у тебя нет родителей. Что бы ты ни отмочил, им не будет ни жарко, ни холодно. А если заниматься ерундой и нарушать правила будем мы с Невиллом, то неприятности могут быть у наших родственников. Мой дед занимает очень высокое положение, и я не собираюсь портить ему репутацию идиотскими выходками. К тому же тебя считают избранным, ты победил Волдеморта. Так что, даже если ты взорвешь Хогвартс, тебя не отчислят. Поттер стиснул было кулаки, но услышал имя темного лорда и уставился на меня потрясенными глазами. «Ты тоже не боишься называть его по имени, как Дамблдор? Причем тут Дамблдор? Или ты думаешь, что борьбой с упивающимися смертью занимался только директор школы с кучкой сопляков? Так вот, это мой дед руководил ДМП. Это он координировал всю борьбу и дал разрешение аврорам использовать непростительные и судил упивающихся. А чем в то время занимался Дамблдор, никто не знает. Ясно тебе? Ух! Как меня разобрало!» Невилл замер с открытым ртом. «Да?» – противным голосом протянул Поттер. «А ведь именно твой отец мучил родителей Лонгботтома. Мы с Невиллом сами разберемся. А мой дед, когда узнал, что его сын, родной сын и единственный наследник был среди сторонников Волдеморта, отрекся от него и осудил. Так что не тебе, беспамятному, разевать рот на мою семью. Мне жаль, что мы родственники, Поттер, ты...» Подскочил на месте Поттер, и тут до него дошло. «Родственники, мы с тобой, да, а ты не знал, Уизли тебе не рассказал, твоя бабушка из Блэков, как и моя прабабушка, и Невилл с тобой в родстве, и не только через Блэков. Сидреллу Блэк выжгли с родового гобелена и изгнали из рода за брак с дедом твоего рыжего дружка, так что тут, наверное, родство не считается, изгнанные становятся безродными». Краучи не раз пересекались с Поттерами, а самый твой близкий родственник, чтоб ты знал, Драко Малфой, его мать из Блэков. На Поттера было страшно смотреть. Невилл прикоснулся к его руке. «Гарри, Гермиона правду говорит. Все так и есть. Мы в родстве через Блэков и еще через Макмилланов и Прюэттов. Все чистокровные волшебники в родстве друг с другом. И насчет мистера Крауча короче, мы действительно сами разберемся». Гарри мрачно оглядел нас и, не говоря ни слова, вышел из класса. Мы с Невиллом тяжело вздохнули. Похоже, что позаниматься опять не получится. И, кажется, я сделала большую глупость. Надо написать деду. И как можно скорее. «Нев», — сказала я, — «извини, но мистер Крауч должен знать, что меня втягивают в какие-то непонятные приключения. Мне это очень не нравится. А он меня предупреждал, что такое может быть. Он ведь очень многих посадил в Азкабан, и ему могут попытаться отомстить через меня, шантажировать. Или просто в газете написать, что, мол, внучка такого человека правила нарушает и много себе позволяет. «Да», — согласился Невилл, — «обязательно надо написать. Я тоже напишу бабушке». Я быстро написала письмо и уже было направилась в совятню, но затормозила уже у самых дверей спальни. «А что если?» «Дилли, хлоп, Дилли рада видеть мисс Скрауч. Что Дилли может сделать?» Я протянула ей письмо. «Передай моему дедушке лично в руки, Дилли». «Хорошо, Дилли сделает. Вот и славно. Мало ли, что сквикки попробуют сотворить. А закрыть Хогвартс от других домовиков, даже если такое и возможно, Дамблдор не рискнет. Ибо это означает скандалы с чистокровными семьями, которые не привыкли оставлять своих наследников и наследниц без привычного обслуживания. Даже странно, что меня не предупредили о том, что и сову могут банально подстрелить, чтобы отобрать письмо. Хотя порядочный человек редко додумывается до откровенно подлых приемчиков. Но у нас опыт большой, фантазия богатая, если что, можем и почтенных джентльменов прикрыть от совсем даже не джентльменов. Эх, Гарри Поттер смотрел на нас не столько злобно, сколько задумчиво. При этом, что показательно, рыжий на говно не исходил. Это что, инициатива была сугубо поттеровская? Ну, тогда еще не все потеряно. А гулять? Так гулять, чтобы вся полиция знала. А тут и Снейпу опять жабье молоко понадобилось. «Сэр», — спросила я, — «а в мире магии за клевету в суд подают? А почему вы спрашиваете?» — заинтересовался Снейп. «На вас кто-то клевещет?» «Пока только на вас, сэр». Уизли сказал Поттеру, что вы хотите украсть из Хогвартса философский камень. А Поттер сказал нам с Невиллом: «Тут речь идет о вашей репутации. К тому же страшно представить, что начнется в школе, если слухи разойдутся. Как вы думаете, сколько идиотов ринутся искать камень? От школы и фундамента не останется. Все разнесут. Если уже первокурсники вовсю это обсуждают, то и остальные знать должны». Снейп почесал нос и хмыкнул. «Мне нравится ход ваших мыслей, мисс Скрауч», — пробормотал он. «Действительно, начнут искать и камня на камне не оставит. Это же Уизли, он вообще молчать не в состоянии. Да уж, может, действительно стоит организовать утечку информации? Вообще очень странно, что в запретном коридоре вся школа не перебывала, и никто не задумался о том, что в школе делает Цербер, почему он сидит на люке, и не спрятали ли там что-нибудь ценное и интересное. Может, там какие-то чары отвлечения внимания стоят, а Поттеру и Уизли просто демонстрацию устроили? Собакина, кстати, очень жалко, столько времени в заперти. Или все-таки там не он, а просто иллюзия, как наша полоса препятствий? Но проверять мы не будем. И вообще, мое дело маленькое, я девочка послушная». «Сказали нельзя, значит, нельзя», — озадачил ответственных взрослых, «и хоть трава не расти». Снейп покачал головой. «И откуда в школе философский камень?» — продолжала я. «Поттер говорит, что это Хагрид его забрал из банка, а принадлежит он мистеру Фламелю. Сэр, я как-то не верю, чтобы такой известный алхимик доверил бы такую важную вещь Хагриду. Он ведь тут же проболтался. Да и вообще, это же Хагрид. А вы видели философский камень, сэр? Это действительно камень, а не что-то другое?» «Нет, мисс, не видел. Я же не Хагрид. Мне сам Фламель не доверяет». «Угу, у мужика точно все в порядке с чувством юмора. Спасибо, что сказали, мисс Скрауч. Надеюсь, что дальше эта дикая сплетня не пойдет. Вы случайно не знаете, кому еще Поттер и Уизли рассказали этот бред?» «Не знаю, сэр. Он пришел к нам с Невиллом, когда мы варили зелье. Но больше ни от кого я ничего такого не слышала. Но ведь есть еще и старшие». Снейп кивнул. «Ладно, мисс, давайте приступать к извлечению яда. Я приму меры, не беспокойтесь. Я достала волшебную палочку. Не знаю, какие выводы он сделает, но, повторюсь, мое дело маленькое». Поттер притих и не высовывался. «Может быть, просто на каникулах Уизли было слишком много? Посмотрим». Глава 11. «Мистер Крауч прислал мне ответ с совой. Поблагодарил за информацию, строго запретил вмешиваться во что бы то ни было. Квиреллу, как оказалось, был в Мунго, и к нему никого не пускали. Хвала богам, может, еще оклемается. Было бы ужасно, если бы после всех этих сигналов СОС ему так никто бы и не помог». Поттер продолжал бросать на нас с Невиллом мрачные взгляды. Рыжий тоже поглядывал с неодобрением и даже некоторым презрением, но не лез. Похоже, что подробностями нашей беседы избранный с ним не поделился. Интересно, Невилл потом сказал мне, что его бабушка тоже написала ему, чтобы он ни в коем случае не велся на провокации, и почти моими же словами. Поттер, можно сказать, что безродный раз не понимает сложности своего положения, а у него, не вилла, долг перед родом и родителями. И вообще, держись, внучок, умной девочки Гермионы, она плохому не научит. Отсутствие претензий Локботтомов к Краучим также подтверждалось. «Бабушка очень рада, что мы с тобой дружим», — сказал Невилл. «Я ей рассказывал про наши занятия. Как бы там ни было, один подопечный у меня точно есть. Но милый и добродушный Невилл, это не непонятный Поттер или мерзкий Уизли. На Невилла я согласна. А так все было по-прежнему. Уроки, дополнительные занятия, полеты на метле, прогулки. Снейп гонял Уизли так, что даже слизеринцы обалдевали. Но и такие показательные экзекуции на каждом уроке не сподвигли Лодыря на учебу. Это было нечто. Поттер же старался. Похоже, что он все-таки решил наварить себе зелий впрок. Хорошая идея. Но это значило, что он даже не надеется не поехать на каникулы к Дурслям. Хаэма в каноне ему об этом сказали в самом конце учебного года. Может быть, он планирует побег, но каким боком тут философский камень? Очень интересно. А еще интересно, будет дракон или нет, драконьи яйца, да еще контрабандные, стоили бешеных денег. Я это узнала у Фэй, если что, просто поинтересовалась ценами на ингредиенты. Мистер Малпиппер был законопослушным магом, но информацией подобного рода владел. Скорлупа яйца и их содержимое тоже использовались в зельеварении. Хаэм, и откуда Квирел мог взять яйцо? Теоретически, сбережения у него были, но откуда он мог знать контрабандистов? Эти ребята с кем попало свои дела не обсуждали. Они ходили под законом, рисковали жизнью, так что вряд ли стали бы общаться с нелепым зайкой. Связи могли быть у лорда. Но, эх, вспомнилась мне старая добрая французская комедия «Беглецы» с замечательным дуэтом Депардье и Ришар. Развели бы Квирелла по полной, облапошили. А обнаружив интересную начинку, сдали бы Ваврарад за вознаграждение. Преступники, они и у магов преступники. А вот старший брат Рона Уизли работал не где-нибудь, а в драконьем заповеднике. И спереть то самое яйцо мог. Так что, похоже, дракончик у нас все-таки будет. Хагрид ожидания оправдал. Нарисовался в библиотеке, потоптался между стеллажами, привлекая внимание, и вытащил книгу о разведении драконов в домашних условиях. Честное слово, если бы он продефилировал по всему замку с плакатом «Смотрите все, у меня есть драконье яйцо», то привлек бы меньше внимания. Может, Ваврарад стукнуть? Впрочем, особого ажиотажа не было. Хаэм, а вам не кажется странным, что Хагрид взял в библиотеке книгу? Спросила я тем же вечером в гостиной. Девочки захихикали. Хагрид и книга не сочетались даже в одном предложении. На защиту лесника решил встать Рон. «А тебе-то что?» – выдал он. «Как будто Хагрид не может взять книгу в библиотеке. Он право имеет. Меня больше интересует, что он будет с ней делать», – наморщила нос я. «Кстати, Уизли, ты что, не в курсе, за что Хагриду сломали волшебную палочку и выгнали из Хогвартса?» «Нет, ах, да, это же ты у нас воспитывался у Макглов, не знаешь, как проходит распределение, не ведаешь, что наша декана не маг. Может быть, и твои родители не знают, с какой платформы Хогвартс-экспресс отправляется. А что, бывает, отправили детишек и выбросили из головы все, что с ними связано, и сами учились где-нибудь в другом месте. Но сейчас речь не об этом. Один из монстров, которых так любит разводить Хагрид, убил первокурсницу Хаффлпаффа. Девочка была маглорожденная, поэтому дело легко замяли, и Хагрида не посадили в Азкабан. Так как ему было некуда идти, то его из милости оставили при школе. Хотя именно от школы его и надо было держать подальше. Например, смотрителем в какой-нибудь питомник для монстров или заповедник. Ты ведь ходишь к нему в гости, и как, какую пакость он сейчас разводит? Тебя уже кусали, блох не набрался, хотя, судя по тому, как ты жрешь, у тебя глисты. Мальчики, он зубами во сне не скрипит, нет, и вы поосторожнее, эта зараза может и на вас перекинуться. Мисс Скрауч, подскочил Перси, близнецы отсутствовали, так что больше за рыжего вступиться было некому. Поттер прищурился, не исключено, что вспомнил сцену на вокзале. «Ой», — сказал Дин Томас, — «мне мама про такое рассказывала. У нас одна тетка, что живет на соседней улице, купила какие-то пилюли для похудания. Жрала как не в себя, но худела. Ее потом в больницу отправили. И всех, кто с ней общался тоже. И дом продезинфицировали. В этих пилюлях какие-то глисты были. А Уизли тоже постоянно жрет и не толстеет. Может, он тоже того, заразный?» пусть проверится, я не хочу, чтобы у меня в кишках черви водились». «Ты чего?» – возмутился Рон. «Какие еще черви?» А я смотрела на Поттера. Тот о чем-то задумался. «Черт, у нас тут точно не канон, и я уже просто не знаю, что делать». Девочки принялись расспрашивать Дина про тайские пилюли и испуганно охали и ахали. Рон попробовал вякать, но был отконвоирован в больничное крыло старшим братом. А я раздумывала, как подставить Хагрида. Все-таки дракон был по-настоящему опасен. А если я права, и яйцо спер Чарли Уизли, то и ему карьеру не помешает подпортить. Не в рамках курощения рыжих, а чтобы занимался своим делом, а не херней страдал. А ведь яйцо больших денег стоит. Может, стоит и его тоже Снейпу пристроить, раз уж я его прикармливаю. Вот кто будет счастлив пуще Хагрида, а пользы от него намного больше. Но тут надо или как-то организовать обыск у Хагрида, или самой спереть яйцо, что не рекомендуется, так и попасться можно, а нам это ни к чему. Ладно, что-нибудь придумаем. Вернулся мрачный Перси и погнал в больничное крыло всю мужскую половину первого курса. А во, это я про глистов угадала, или мадам Помфри не стала заморачиваться и решила всех напоить зельями профилактически. Может, она и Хагрида проверит. Вот не знаю, почему в фанфикшене так любит обсуждать несчастные подштанники Снейпа и его же мнимую нечистоплотность. Я его, конечно, специально не нюхала, он бы меня просто не понял, если что, но рядом с ним неоднократно находилась. Официально заявляю, что ничем таким от него не воняет. Немного травами и зельями, но не противно. Да его еще на первом курсе Хогвартса свои же загнобили бы за грязь. Детишки в этом плане очень жестоки. Да и дразнили его мародеры с Невилусом за то, что девочку послушался. Грязнули его никто не называл. А вот Хагрид с его бессменным всепогодным полушубком, который он, кажется, не снимал даже на ночь, это было нечто в плане амбре. Да плюс еще вечный перегар. И ничего, тот же Рон даже не морщится. Очень интересно, не правда ли, вернулись мальчишки. Такое противное зелье, поделился с нами Шеймус. Фу, просто, даже Костераст не такой мерзкий, а Уизли в больничном крыле оставили. Может, нам тоже стоит зелье принять, предложила я девочкам. И ничего, что противное, мы же с Уизли за одним столом сидим. Думаешь, поежилась Лаванда, хотя действительно, лучше противное зелье, чем червяки в животе. Эй, крикнул Дин, наша спальня закрыта, наверное, это дезинфекция. «Чего?» – удивился Невилл. «Обрабатывают, чтобы все яйца глистов убить», – пояснила я. «Эту мерзость не зря называют болезнью грязных рук, девочки». Встала Фэй. «Пошли, и пусть у нас тоже эту, как там ее, сделают, дезинфекцию, вот». «Ой, там Тревор», – спохватился Невилл. «Вряд ли домовики жабу обидят», – успокоила я Невилла. «И мы рванули в больничное крыло». «А вам чего?» – устало спросила мадам Помфри. «Зелье кончилось. Вот профессор Снейп сварит, и я всех напою». Присутствующий тут же Снейп мрачно кивнул. «А это Уизли от его крысы или из-за того, что он к Хагриду ходит?» – спросила я. «Ой», – сказала мадам Помфри, – «а про Хагрида-то я и забыла. Северус, на него зелье подействует, учитывая количество огневиски, которое обычно потребляет Хагрид». Буркнул Снейп, за него можно не опасаться, он надежно проспиртован, зелье будет готово к завтрашнему дню, надеюсь, до завтра вы все доживете, а теперь возвращайтесь в свою гостиную и не отвлекайте мадам Помфри, ей сейчас не до вас. Мы вздохнули и вернулись в гостиную, навстречу нам попался очень мрачный Перси, который волок в больничное крыло близнецов, а для них, значит, зелье есть, прищурилась Лаванда, может их просто оставят в карантине? Пожала плечами я, Хагвард сбурлил, старосты проверяли у всех чистоту рук, на стол Гриффиндора косились, нифига себе я прикололась, Хагрида, который приперся насчет пожрать, выгнала лично МакГонагал, слово взял Дамблдор, заверил, что все под контролем, бояться нечего, зелье будет в ближайшее время и его на всех хватит, домовики продезинфицируют помещение. Перси Уизли была вынесена благодарность за проявленную бдительность. «А при чем тут Уизли?» – возмутился Дин Томас. «Это мы с Крауч внимание обратили, что Рон Уизли слишком много жрет и не толстеет». «Тихо!» – прикрикнул на него Дамблдор. «Ужинайте спокойно!» – выкрик с места привлек внимание остальных. «Да-а!» – чует мое сердце. Гриффиндор окажется в изоляции, а на рыжей семейке можно ставить жирный крест. Жалко, что у магов нет санэпидстанций. Деду я точно напишу. Эта идея пришла в голову не только мне, в совятне было не протолкнуться. «Эй, Крауч!» – окликнул меня Малфой, с вами, Гриффами, что, теперь за одним столом сидеть нельзя?» «Можешь не сидеть», — ответила я, «но те, кто соблюдает правила гигиены, скорее всего не заразились, а мальчикам зелья хватило, заразу Уизли принес, так что от меня можешь не шарахаться, разве что тебе этого хочется». Он фыркнул и отвернулся, «тоже мне, а я, пожалуй, пойду и посмотрю, как там Бетти». Вдруг ее тоже продезинфицировали. В спальне все было нормально, хотя и стоял слабый запах какого-то зелья. Бетти была в порядке. Да, бедный Снейп, затрахается зелье варить. А что он после этого устроит рыжим, страшно даже представить. «Девочки», — сказала Фэй, — «я написала дедушке. Думаю, что запас зелья от этих паразитов нам не помешает, а сами сварить мы пока не можем. Ты скажи, сколько надо денег?» Тут же предложила я, а идея хорошая. «У меня есть магловская аптечка, если что, там активированный уголь, пластыри и средства от паразитов, но зелье надежнее». Другие девочки тоже выразили готовность заплатить за зелье. «Послушай», — спросила меня Лаванда, — «то, о чем Томас говорил, правда? Неужели кто-то может всякую гадость добровольно есть?» «Понимаешь», — сказала я, — «люди часто очень ленивые. У магглов нет зелий, и для достижения результата надо много времени и труда. Например, кто-то хочет похудеть, ему придется от многого отказаться, не есть мучного и сладкого, заниматься спортом, а хочется, чтобы раз и все принял таблетку и похудел безо всяких усилий. На таких и наживаются всякие шарлатаны. У магов подобное тоже встречается», — кивнула Фэй. «То суперкрем от морщин, от которого всю морду стягивает так, что говорить невозможно, а еще средство от облысения было, после которого волосы росли везде, кроме головы». Лаванда и Парвати кивали. Я покачала головой. «Да, люди везде одинаковы. А маги они или нет, роли не играет. Развод лохов на бабки процветает всегда и всюду. Ой, а интересно, что там у нас с крысом? Если это Петтигрю, то у него должно было хватить ума смыться куда подальше и побыстрее. А если у Уизли была обычная крыса, а ее потом заменили на Питера, я понятия не имею. Опасно или нет длительное пребывание в анимагической форме? Вдруг там можно застрять и стать настоящим животным? Да и очень тяжело должно было быть Питеру. Дети часто бывают безалаберны по отношению к питомцу, тем более мальчишки. Да и близнецы вполне могли использовать зверька в качестве подопытного. Перекрашивали его точно. Не удивлюсь, если и трансфигурацию на нем отрабатывали, и зелья испытывали. Дамблдор, конечно, избытком милосердия не страдал, но вряд ли даже он поместил бы верного шпиона в такие экстремальные условия. Тут вполне можно было пасть на редкость неприятной и мучительной смертью. Так что, скорее всего, у Уизли жили обычные разные крысы, которым удаляли палец на передней лапке, чтобы дети не расстраивались, что питомец сдох. А вот на третьем курсе место паршивца занял Питер. Тут вопрос скорее в том, знали ли хотя бы старшие Уизли, кого подсунули их детям. Хрен их знает. Раз уж на втором курсе не разнесли школу после того, как их дочурка побыла одержимой и лишь чудом не угробила кучу народу и не погибла сама, то может и намеченного убийцу и предателя рядом с сыном согласились. А что, я сама в прошлой жизни сталкивалась с, уж не знаю, как назвать этих особей, которые отказывались от лечения детей, чтобы не терять пособия и льготы. Не такие уж и большие, но и они кому-то оказывались важнее здоровья их детей. Может, и Уизли плевать хотели на возможный риск, если он оплачивался звонкой монетой и перспективой заполучить Поттера, а возможно и меня. Куда все-таки в каноне делось состояние Краучи? Огромная библиотека на самых разных языках. Не, рыжим книги без надобности. А Гермиону могли выдать за Рона, чтобы ей кто-нибудь не намекнул, что никакая она не маглорожденная. Маги никому не помогают насильно и не будут вытаскивать того, кто сам залез в яму, это я уже уяснила. Уже во время завтрака всем раздали зелья, и нам было сказано, что во время уроков домовики еще раз вычистят все используемые помещения и обработают их от заразы. Гадость действительно редкостная, но все пили и не морщились. Это вирусы без электронного микроскопа хрен разглядишь, а всяких аскорит и тому подобных видно и невооруженным глазом. Так что маги хорошо знали, что такое глисты. Кстати, некоторые ученики явно получили сегодня с совами заказы из аптеки. Наш заказ также пришел, и мы честно рассчитались с Фэй. Мальчики предсказуемо заинтересовались тоже и попросили заказать и на их долю. Зелье приходило и от родителей и опекунов, безо всяких заказов, так что обеспечить мы могли весь факультет. Близнецы Эйрон все еще были в больничном крыле. Перси бросал вокруг затравленные взгляды. Ясно, что он понимал, что тень семейного позора накроет и его. Мне стало жалко парня. Он-то, по крайней мере, старается. Двери большого зала распахнулись, сбивая меня с мысли. А во, попечительский совет в полном составе. И отдельные неравнодушные родители. Мистер Крауч тоже был здесь. Он скользнул взглядом по столу Гриффиндора и кивнул мне. Я улыбнулась ему и помахала. Дамблдор с обреченным видом смотрел на процессию. Да, закрыть школу от попечителей он не мог, а наличие глистов у некоторых учеников не было основанием для введения карантина. В самом конце процессии двигались бледные родители рыжих. Перси дернулся. Черт, хоть извиняюсь за наезд с аквариумом. А, ладно, если дед меня спросит, скажу, что мы с Дином просто рассуждали, а именно Перси догадался отвезти братца в больничное крыло. Хотя это и без меня скажут. К директору вызвали и нас с Дином, и Перси Уизли. Я честно сказала, что обратила внимание на то, что Рон часто ходит к Хагриду, который с гигиеной явно не знаком, что он много ест и при этом совершенно не поправляется, и что такое может быть признаком наличия глистов, что Дин Томас рассказал про знакомую, которая принимала тайские таблетки для похудания, и как Перси тут же сообразил, что это может быть серьезным, и отвел своего брата в больничное крыло. Дин охотно повторил историю про таблетки, а Перси потрясенно уставился на меня. Не ожидал, маги качали головами. Перси сказал, что он не очень понял, о чем говорили мы с Дином, но о глистах слышал. Ему стыдно, что он не проследил за братьями, но он считал, что они уже достаточно взрослые, чтобы не есть грязными руками и не тянуть в рот, что попало. «Вас никто не винит», — передернул плечами Люциус Малфой. «Тут вопрос к вашим родителям и к декану факультета, естественно. На этом нас выставили за дверь». Перси хотел что-то сказать, но потом махнул рукой и ушел. Мы с Дином вернулись в гостиную и тут же оказались прижатыми к стенке. Пришлось все рассказывать в подробностях. «Все-таки это очень странно», — выразила общее мнение Лаванда. «Может быть, нам хоть чего-нибудь расскажут», — вздохнула я. «Похоже, что у Уизли что-то эксклюзивное было, раз уж такую бучу подняли. Узнала я все от деда. Главным носителем заразы оказался именно Рон. Он хоть и был неряхой, но руки перед едой худо-бедно мыл. А дело было в нездоровом увлечении Артура Уизли всякими магловскими вещами. Кроме штепселей, неисправных электрочайников, пылесосов и прочей техники он натаскал домой и магловских лекарств. И не только лекарств. Разноцветные таблетки и капсулы нравились ему не меньше проводов и розеток. Среди кучи и так не совсем безопасных лекарств оказались и те самые таблетки для похудания. Близнецы очень любили копаться в папином сарае. Большая банка таблеток привлекла их внимание, но не принимать их самим ума хватило. Подопытным у них был младший брат, так что и тайские таблетки с жуткой начинкой достались ему. Дело было как раз перед отправкой в Хогвартс. «Вы что, совсем идиот?» – спросили у Артура. «А если бы вы бомбу домой притащили, у вас же дети?» – Молли рыдала. Старших Уизли и их дочь отправили в Мунго, где уже находился Рон. «Какой кошмар!» – сказала я, когда мистер Крауч закончил свой рассказ. «Разве так можно? Близнецы точно идиоты. И мистер Уизли ужасно безответственный. Многие таблетки могут оказаться смертельно опасными. Например, резко повысить или понизить давление. Или еще чего. И дозировка опять же. От пары ничего не будет, а от третьей и умереть можно». Крауч покачал головой. «Мы еще немного поговорили. Он одобрил заказ зелья у Малпиппера, хотя и сам уже прислал мне все необходимые совой. Я тихонько передала привет Барти. Мне вручили корзиночку с домашними сладостями и конфетами, и мы расстались. А я задумалась. Кажется, я нашла источник кое-каких изобретений близнецов. В отличие от многих читателей Поттерианы, я никогда не считала их гениями. Больше было похоже на то, что у них неплохо срабатывала соображалка. Причем срабатывала очень избирательно. Они любую вещь оценивали с единственной точки зрения. Как с ее помощью нагадить ближнему и получить от этого не только гаденькое удовольствие, но и прибыль. Хм, знаменитые конфетки, подсунутые Дадли, скорее всего, содержали то самое раздувающее зелье, под действие которого попали слизеринцы, когда канонная Гермиона грабила кладовку Снипа, а Поттер подбросил петарду в котел Гейла. Ведь раздуло у пострадавших именно те части тела, на которые попало зелье. Заметим, его варят на втором курсе. То есть ничего сложного, а ингредиенты достаточно простые и не опасные. Еще были блевательные батончики и нуга, кровь из носа. Рвотное, по идее, должно быть и у магов. Думаю, что Безоар, скорее всего, является сильным универсальным абсорбентом. А самый простой способ избавиться от яда – вызвать рвоту и промыть желудок. К тому же, отравиться можно не только ядом, но и испорченной едой или теми же грибами. Так что наверняка есть какое-нибудь подобное зелье. Кровь из носа может хлынуть при резком скачке давления. Спровоцировать его можно приемом таблеток, не помню название, но это и не важно. Антидотом может служить как зелье, так и те же таблетки. Блин, уроды. Ради пары секли провоцировали у детей гипертонический криз. Убить мало, а испытывали все нарончики, и как только он выжил. Хотя тараканы и ядерный взрыв переживут без последствий. Да уж, остаются фейерверки, карманное болото и удлинители ушей. Тоже в основе могло быть просто нестандартное использование достаточно известных зелий и чар, и хрен бы с ним, главное, что хоть таблетки у придурков отняли. Хотя они вполне могли запомнить названия и попытаться достать их в магловском мире, хоть убивая кретинов. Надеюсь, теперь у них точно никто ничего из рук не возьмет. Но я обязательно расскажу про таблетки девочкам и Невиллу. В конце концов, гринджеры-врачи, они не могли не предупредить меня про последствия бесконтрольного приема лекарств. Девочки были в шоке. «Как так можно?» – потрясенно пробормотала Лаванда. «Родного брата, там и умереть недолго, если не тот препарат принять», – сказала я. «Есть очень сильные лекарства, которые дают людям, когда они в очень плохом состоянии или даже при смерти. А если их просто так принять, то будет совсем плохо. А еще галлюцинации могут быть, ну и всякое такое». Фэй кивала. «С зельями то же самое», — сказала она, — «даже бодроперцовое просто так принимать нельзя. А если выпить костераст, когда с костями у тебя все в порядке, то мало не покажется.